Глава 5. Карающие ангелы. Всю ночь они ехали через труднопроходимые ущелья по неровным каменистым дорогам и не единожды сбивались с пути, но Хоуп хорошо знал горы и каждый раз возвращал их на верную тропу. Когда рассвело, перед беглецами открылась картина изумительной первозданной красоты. Над восточным горизонтом медленно вставало солнце. Словно зажигая праздничные фонари, оно освещало одну за другой верхушки огромных гор, пока все они не заолели ярким цветом. Столь великолепное зрелище подбодрило сердца наших трех путников и придало им новых сил. Они остановились у горного ручья, несущегося вниз по ущелью, наскоро позавтракали и напоили коней. Люси с отцом хотели немного задержаться в этом сказочном месте, но Джефферсон Хоуп был неумолим. «За нами уже гонится», — сказал он. «Все решает скорость передвижения. Доберемся до Карсона и сможем отдыхать хоть всю оставшуюся жизнь». Весь день они пробирались по ущельям и к вечеру были за 30 с лишним миль от своих врагов. Для ночлега они выбрали место под уступом скалы, защищенное от пронизывающего ветра, и там, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться, поспали несколько часов. Проснулись они еще до рассвета и снова пустились в путь. Никто из них не видел никакого преследования, и Джефферсон Хоуп уже начал подумывать о том, что теперь они вне досягаемости для страшной организации. Но он не догадывался, как далеко простирается ее рука, и как скоро она настигнет их и раздавит, показав свою железную хватку. Где-то в середине второго дня побега скудный запас провизии начал подходить к концу. Но это не сильно обеспокоило охотника, в горах должна была быть дичь, а ему часто приходилось полагаться на свое ружье, чтобы выжить. Выбрав укромный уголок, он нашел несколько сухих веток и разжег яркий костер, чтобы его спутники могли согреться. Они находились где-то на высоте 5000 футов над уровнем моря, и вокруг стоял пронизывающий холод. Привязав лошадей и попрощавшись с Люси, Хоуп закинул на плечо ружье и отправился на поиски какой-нибудь добычи. Немного отойдя, он бросил взгляд на старого фермера и его молоденькую дочь, сидевших на корточках у полыхавшего костра на фоне трех неподвижно стоявших лошадей. Вскоре он уже не мог их видеть, скрывшись за скалами. Пару миль он безуспешно прочесывал ущелье за ущельем. Наконец, после 2 или 3 часов бесполезного поиска, отчаявшись и уже решив повернуть назад, Хоуп вдруг увидел снежного барана на гребне одной из скал. Охотник лег животом на землю, установил на камень ружье и, тщательно прицелившись, нажал на курок. Животное подскочило в воздух, секунду пошаталось над краю пропасти и рухнуло вниз, в долину. Барана невозможно было поднять, поэтому Хоуп решил удовольствоваться лишь его задней ногой и частью бочка. Взвалив на себя отрезанные куски, он устало поплелся назад.